do shit until they murder me. Алло, Гамильтон Шулаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Почта банка отдела взыскания, Лушина Евгения Васильевна. Звоню относительно вашего кредитного договора. Мы с вами договаривались на оплату на 3-й. Говорите, говорите. Средства оплачивали? Чего оплачивала? Куда оплачивала? Оплачивали денежные средства в почту банка? Нет. 15 081 рубль у вас долг. А почему? 3 числа обещала. Обещала прям? В смысле зачем? В прямом смысле зачем? У вас имеется задолженность. Ну и что? Перед банком. И что? Не собираетесь оплату вносить? Не знаю. Я еще не решил. Вы сейчас серьезно разговариваете? Да. Или вам смешно? Или вам нет. Смешно? А я смеюсь? А кто знает? А Дед кто Мазай. Знает? Это же ваше обязательство. Ага. Оплата от вас поступит до конца недели? Я же сказала, не знаю. По вашим обязательствам. А кто знает? Дед Мазай. И зайки. То есть вы сейчас не готовы, да, общаться конструктивно? Никогда не готова. Ожидаете? Конструктивно. Я вообще такая неконструктивная. Не конструктор я. А что веселого вот в этом? Скажите, пожалуйста. А кто веселится? Вы хотите банк? Вы движетесь в верном направлении. Вам да? Не столько, мы как... идем своим да. путем, товарищи. Никогда у меня не получалось товарища Ленина пародировать. Я вас услышала, я вас услышала. Лучше бы поняли. Ваши данные не менялись. А скажу. Вас понимать. Вы взяли 400 тысяч в кредит. Ой, ой, вы претендуете на должность моей мамы? Хотите меня удочерить? Я вас услышала, уважаемый. Ожидайте развития событий. Ага, счастливого пути. Да. Алло. Алло, здравствуйте. Говорите. Здравствуйте. Общество с ограниченной ответственностью, Кредит Экспресс Финанс. Зовут меня Манжул Владимир Манжубабеков. На разговор записывает Стасия Сергеевна. Да. Вы меня слышите? Да, глухая Джумабековна. Что, орать на тебя надо постоянно, чтобы твои уши заложенные пробить вот эту серу? Ну, я не знаю, взяла бы ватную палочку, поковыряла бы. Что с ушами-то? Анастасия Сергеевна, напоминаю вам о записи разговора. И что, ты в жопу себе засунь эту запись, проверни до щелчка. Что ты с ней сделаешь, овца? Давай вещай, Джумабековна, быстрее, время, деньги. Дай какого там специалиста? Анастасия Сергеевна, я смотрю, вы очень смело быстро, на ваши быстро, телефоны. Быстро. Давайте сверим с вами адрес вашей регистрации. Да, данные а не изменились. Не приезжай, чучело. Верно. Точно. Через сколько ты чучело приедешь? Работаете. Город. А кем же вы работаете? Не твое псино дело вообще. Юрист. Тебя лаять никто не разрешал. Вы нам данные предоставили по месту работы. Я сейчас тебе курица, я вообще ничего не предоставляла. Дебилка. Я вас тебе никто... Да, блин, ты мозг свой вправь уже, я наконец, понимаю, чтобы ты не унижалась, чмошница. Что ты можешь понимать, ущербная, чтобы понимать, мозги нужны, а у тебя они откуда, чучело, конченое? Руководителя своего проинформируйте, да хватит уже, руководитель, одно и то же, 15 раз, блин, тупица недоделанная. Трудовая инспекция по месту вашей работы. Заказана трудовая инспекция. Да. О, здравствуйте. Здравствуйте. Звонок из компании ООО «Финпротек» Елена Владимировна. А вы кто? Алло. В интересах МФК «Быстро деньги работаем». Измайлова Ольга Николаевна. Запись разговора ведет по поводу неоплаченного займа. Звоню. МФК «Быстро деньги». Вопрос, почему не решаете вы с оплатой? А вам какой интерес в этом вопросе? Мы не по интересам работаем, а в рамках законодательства Российской Федерации имеем право с вами взаимодействовать. Прекрасно. В рамках законодательства пусть кредитор меня уведомит тогда по законодательству. все документы были направлены в интересах. Как вы можете это доказать? Работаем по 1005 статье Гражданского кодекса Российской Федерации. Как вы можете это доказать? Когда вы подписываете договор, не нужно ничего доказывать. Не нужно ничего доказывать. Не, нужно мне доказать, если вы утверждаете, что документы отправлены. Нужно сказать, вот документы отправлены. У меня есть трек номер письма. Я вам могу его предоставить. Вы о чем говорите сейчас? Да, ну понятно, для вас это вообще космос просто какой-то. Так, вы кто такая, чтобы мне тут отчитывать я меня? Я представилась вначале разговора. И что, это дает вам право меня отчитывать? Вы хотите меня удочерить? Потому что только мама моя имеет право меня отчитывать. Но ни в коем случае не какая-то звонилка из Финпротекта. По поводу неоплаченного займа. Так вы разговаривать со мной не можете. У вас нет доказательств того, что кредитор меня уведомил. Пока не уведомил, никаких разговоров не может быть. Вопроса, к сожалению, не удалось помочь в решении помощница. Вопроса. Подготовьтесь, пожалуйста, к диалогу. Хренова. До свидания. Пока, чмо. Здравствуйте. Говорите. Звонок поступает с компании «Эверест», инспектор Кових Юлия Сергеевна. Ведется запись разговора. Людмила Аркадьевна? Угу. Это вы? Я. Алис Гуд. Людмила Аркадьевна, звонок поступает по поводу ваших неисполненных обязательств перед микрофинансовой компанией «ЕЗАЮ». Сумма на сегодняшний день 42 400 рублей. Как вопрос данный будете решать и урегулировать до 12 апреля? Не обсуждаю свои финансовые вопросы с третьими лицами. Вас с кем вы будете обсуждать? Вас это не касается. Вы должны решить вопрос до 12 апреля и произвести оплату в микрофинансовую компанию «ЕЗАЮ». Что я должна, что я не должна, я буду решать как-нибудь без вас. Вы без нас не справитесь. Уведомляю о том, ой, всех почище сделать, а то сильно громко. Да сейчас прям. Это кто мне там? Что за блоха блеет, я не поняла. Прям. Чучело. Это давай, кому? Головой долбанулась и в окно прыгай. Серьезно? Раздевайся наголо, беги по улице, далее. Чтобы все поняли, что ты дебил. Да. Здравствуйте, Сбербанк России, специалист Зеленова Любовь Славовна. Могу услышать Милу Борисовну? Слушайте. Вы меня слышите? Да. Угу. Вы Зеленова Борисовна, да? Да. Да, сейчас минуту ожидайте, пожалуйста. Программа обновляется. У вас программа обновится, вы перезвоните. Что мне висит-то на линии? Минуту, подождите, пожалуйста. Людмила Борисовна, число, месяц, год вашего рождения, назовите, пожалуйста. Нет. Что нет? Нет, не назову. Вы позвоните с официального номера телефона, я вам все расскажу. А сейчас вы для меня пока еще не идентифицированы как сотрудник компании Сбербанк. Вы Людмила Борисовна? Я, да. Кто вы, пока непонятно. Да. Вы готовы вести диалог? Мы уже с вами ведем диалог. Ну, так я вас спрашиваю. Что вы спрашиваете? Я говорю, вы готовы вести диалог? Мы уже его ведем. Так назовите, пожалуйста, число, месяц, год вашего рождения. Уже ответила вам на этот запрос. Не буду я ничего называть неизвестным мне людям. Пожалуйста, вы можете на вас с чем сомнение? Что мы звоним из Сбербанка? Ну, конечно. Угу. У нас номер 8-800-302-3138. Я знаю ваш номер, зачем вы мне его говорите? Я же не спрашивала. Ну, так я вам говорю. Раз вы не говорите, что уверен, что из Сбербанка звонят вам. Дату рождения назовите, пожалуйста, вашу, чтобы понимать, действительно вы или Людмила Борисовна, либо нет. Как вы можете понимать, я это или нет, по дате рождения? Хорошо, Людмила Борисовна, раз вы не готовы к диалогу... Кто сказал, что я не готова к диалогу? Я к диалогу вполне готова, только вы сначала докажите, что вы сотрудник. Информируем вас об адресе банка для направления корреспонденции. Не могу. 117-997. Алло. Да. Здравствуйте, Анастасия Сергеевна. Говорите. Звоним вам с компанией МВФ «Финансы», специалист взыскания Алфера Ивана Сергеевна. Ведет себя с разговором о задолженности перед компанией «Кредитек». Срок просрочки составляет 103 дня. Приняли вы займ 26 ноября 2018 года. Оплату необходимо произвести в размере 25 717 рублей. На 11 апреля. В какой день поступает платеж, Анастасия Сергеевна? Не обсуждаю свои финансовые вопросы с третьими лицами. Может, производить оплату по реквизитам вашего договора? Не нуждаюсь в ваших рекомендациях. Ну, значит, ваше дело будет, скорее всего, продано в коллекторскую организацию профессии. Переуступлено право требования, правильно говорить, а не продано. Вы свои привычки рыночные оставьте. Спасибо, Сергей. Ну, действительно, вот в ближайшее время произойдет переуступка прав требований. Ладно, это все ближе к ночи. Я уже вам сказала, ваше мнение никому не интересно, это раз. Во-вторых, с вами обсуждать я ничего не намерена, это два. О чем мы продолжаем разговор? Анастасия Сергеевна, мы официальные представители вашего... Вообще плевать, кем вы там себя считаете, ваша шизофрения мне неинтересна в этом себе. Сегодня Наполеон, завтра Гитлер, послезавтра представитель, еще кто-то. Вы понимаете, что вы сейчас законодательство нарушаете? Вы понимаете, что вы не в себе и вы несете чушь? Я вам на это уже указала, я вам показала ваше место. Все, можете быть свободны. Вас информируют, вас уже отправили по адресу, который вам необходимо срочно посетить. Вы работаете сейчас? Вы сумасшедшие? Вам уже сказано было все. Зачем вы продолжаете мне вопросы задавать? Вы в браке? Вы дебилка? Кстати, себе на чем отвечаете вопрос на вопрос, оскорбляете компания «Б-финанс»? Конченые просто. Вы намерены урегулировать вопрос в компании? Вы вылечиться когда-нибудь намерены? Либо вы продолжите болеть и веселить народ? Спасибо, Сергей, но я звоню для решения урегулирования вашего вопроса. Вам уже сказали, с вами никто ничего решать не будет. Мое внимание на вас не было бы переключено, если бы вы не звонили. Анастасия Сергеевна, вы будете платить в любом случае, так как долги... Ой, опять. Вам не с кем поговорить? Вы зачем свое мнение навязываете? Вас никто не спрашивал вообще. Вас никто не спрашивал, что вы думаете по этому поводу. Что вы суете свое мнение, куда вас не просят? Вы будете платить за большие суммы, вам не компания. Вам сказано уже, да что ж за сумасшествие такое? Неадекватные бабы какие-то звонят, навязываются. Я понимаю, что, видимо, привычка навязываться... Вы думаете, оскорбляя меня, вы каким-то образом... Где было оскорбление? Вы не баба, вы мужик? Если вы мужик, тогда я извинюсь. Анастасия Сергеевна, у вас будет уже посещение новых кредиторов по адресу вашей регистрации. Ой, сумасшедшая, смотри, какое у нее. Обострение весеннее началось или же что происходит? Дополнительные издержки по взысканию будете также вы оплачивать. Взыскание всегда за счет... В дурдоме выходная сегодня, я не пойму. В чем вопрос-то? Деточка, когда вылечишься ты уже, дуреха? Номер дополнительный для связи с вами предоставьте. 03 для тебя номер один. Вызови себе неотложку. Анастасия Сергеевна, чучело. Сегодняшний день вы очередной раз проинформированы о наличии долга срок оплаты до 11 апреля. Ой, как интересно, вот унижаясь вот так по 5 раз на дню, вообще чувство собственного достоинства, оно через сколько умирает? В первый день работы или через какое-то время еще хранится? Разберитесь с вашей задолженностью. Да я лучше с вами разберусь, вам покажу на ваше место. Зачем мне нужно следовать вашим советам? Сумасшедшая дурная баба. Не более того. Когда вы лечитесь, перезвоните. Справку мне отправите смс-кой, ММС-кой. О своем психическом состоянии, чтобы вы выздоровели. Я спокойно. Это вы, видимо, забомбили, раз вы меня успокаивать начали. А, за сегодняшний день, это запись разговора, с месяца отказом от оплаты, причине уклонения, в голове приложите к своей, может быть, полегчает. Мне говорили, что записи моих разговоров, они лечебные. На сегодняшний день информация отправлена, процесс взыскания государства до момента полного погашения. Всего доброго, до свидания. Долбанись уже,